63. Урусвати умеет признать ценность всего сущего. Каждое явление уже будет следствием работы мысли. Если оно даже впадет в инволюцию, то все же в нем где-то затаилась искра высшей энергии. Обычно люди любят отбросить все целиком, если хотя бы одна часть не отвечает их разумению. Так поступает неумный или неопытный хозяин. Но познавание научит его ценить каждую творческую силу, будь она даже в самой неладной оболочке. Даже джинны могут строить храмы. Они не понимают сущности строения, но сила, заключенная в них, может быть отличным каменщиком. В каждой легенде есть часть истины. Говорят о подземном народе Агарта. Такого народа нет. Но основание сказания зародилось около нашей обители. Ходы подземные не существуют в таком размере, как указано в легенде, но все-таки у нас имеются подземные ходы, довольно распространенные. В других сказаниях говорится о Беловодье и Иерусалиме небесном. Оба сказания имеют отношение к нашей обители. Было бы неразумно отринуть все сказания, не вдумываясь в их смысл. Каждый из них хранит самое точное указание, часто намеренно прикрытое. Нередко мы сами ограждаем смысл легенды, ибо иначе познавание местных жителей может раскрыть многое. Также иногда приходится грозно запрещать переступать определенные границы. Так во всем следует принимать точную оценку положения. Не будем уточнять каждое положение, ибо сотрудники должны понять, насколько все наполнено самыми спешными решениями. Пусть представят себе, какое количество сведений стекается в нашу обитель. Каждое требует решения немедленного. При этом мы должны не испугать земных участников и везде найти приложимую искру энергии. Не забудем, что многие полезные пособники нуждаются в многократном напоминании и не примут наказ по первому совету. Это очень развивает терпение. Ведь раздражительность есть не что иное, как слабоволие. Туман мышления любит повторение, но события не терпят. Мы прикладываем высшую меру бережности, чтобы не допустить сотрудников подвергнуться излишней опасности. Но можно представить, насколько иногда трудно оберечь человека. Он сам устремляется под удар и негодует на руку водящую. Так насыщена атмосфера наша. Только сотрудничество тонкого мира позволяет нам расширять возможности.